как играть с ребенком. Обожаю это чувство, когда играешь с ребенком 6 часов подряд, смотришь на часы, а прошло всего 20 минут. Мать троих детей хочет сделать чистосердечное признание. Я не люблю играть с детьми. А не люблю, потому что не умею. Когда надо как-то ребенка развлечь, я судорожно вспоминаю. Так, что там бывает? Ладушки, ладушки, ехали-ехали за грецкими орехами. Все, дальше пусто. Файл не найден, провал полный. Да и откуда этому умению у меня взяться? Я росла с сестрой-двойняшкой, мы все время играли друг с другом, поэтому родителям не надо было постоянно нас развлекать. Приходится опытным путем выяснять, что детям нравится, даже с третьим сыном. Недавно, к примеру, обнаружила, что если Тихон ловит игрушку, а я добираю, это его радует. Вот и играю с ним так часами. Но мне это не нравится. Ну, скукотища же! Только его улыбка и бодрит. И с детьми постарше играть. Это не мое. Догонялки эти все, прятки, горки, войнушки. А эти ролевые игры? Мишка пришел в гости к зайчику и сказал, «Зайчик, зайчик, ты почему такой грустный?» А зайчик ему и отвечает, «Да блин, потому что ненавижу я ролевые игры, вот я и грустный. Сижу, играю, голоса меняю, все по ролям, с выражением и разными лицами, а про себя думаю. Ну что за идиотизм? Не мое это». Мое? Это настольные игры, задушевные разговоры, чтение книг, объятия и прочие нежности. А наверняка есть мамы, которым скучно читать детям, им лишь бы вместе побеситься. Или те, кто не особо умеет нежничать, но построить с детьми домик из подушек и играть в дочки-матери, да хоть целый день. Есть еще мамы, фанаты поделок. По крайней мере, у детей из группы в детском саду такие точно есть. Там трехлетние дети такие поделки приносят, что я удивляюсь, почему написано «Вася 3 года», а не «Мама Васе 30 лет». То есть в родительстве тоже бывают свои специализации. Кто в чем силен? И если вы поняли свою родительскую специализацию, то в играх стоит делать упор именно на нее. Если вы будете заставлять себя делать с детьми то, что вам не нравится, они быстро поймут это и начнут чувствовать вашу скуку и чувство вины. Вы не сможете обмануть их, и главное – себя. Очень важно в общении с детьми оставаться собой. Допустим, вы поняли, что больше всего любите с ребенком гулять в парке и читать ему книги. Вот это и делайте. Поговорите с мужем, женой, бабушками, крестными. Найдите их специализацию. Так вы увидите, что затронуто довольно много областей интересов. А на нелюбимые занятия найдите подрядчиков. Если вы не любите мастерить поделки, ведите детей на кружок своими руками. Не любите с детьми бегать, прыгать и активничать? Отдавайте детей на спорт. Не любите ходить с ребенком по театрам? Просите всех на день рождения ребенка дарить не сотую игрушку, а поход в театр с дарителем. Все очень просто. Делайте то, что любите. А то, что не любите, предоставьте делать другим. От этого будете счастливы не только вы, но и ребенок. Ведь он видит счастливыми родителей. Родителей с горящими глазами, в восторге прыгающих на батуте, а не зевающих во время собирания сотого набора лего. Комментарий подписчицы. Я прошла все стадии, и сейчас понимаю, что дети счастливы, когда я счастлива. И теперь хочу делать себя счастливой, ничего не заставляю себя делать. Все в кайф. И учусь бороться с чувством вины. Искренне верю в то, что можно быть хорошей мамой без картонных замков, ролевых игр и прочего. Хуже всего заставлять себя или терзаться, что не можешь соответствовать придуманному образу идеальной мамы.